4 июня, среда. «На соплю похож», — сказал Жунев. «Я его в коридоре видел. Ногти грыз, носки на нем желтые, я чуть не блеванул». «Желтые носки недавно и у Кравцова появились. И, страшно сказать, однажды Покровский заметил Подлубного в желтых носках, но не так-то важно. С тем, что Фарятьев похож именно на соплю Покровской, который только что закончил с Фарятьевым беседу и сейчас докладывал о ней Жуневу, был не то что прямо на все 100 согласен, но и тут возражать не стал». «И что, какие выводы у тебя? Не врал он на этот раз?» «Проверим», — сказал Покровский. В том, что при беседе в квартире Ярковой брехал, как сивый мерин, Фарятьев сознался сразу и очень нахально. Дескать, куда мне было при бабе деваться-то? Мария-то Александровна-то думала, что Фарятьев уезжал в командировку, а он проводил время с другой гражданкой. «Тяжелое трагическое прощание», — описывал Фарятьев свое путешествие на личном автомобиле «Запорожец» с 20-летней Екатериной Емелиной. «Чистая душа. Не побоялась отдать цветение молодости навстречу любви. Неподдельно интересовалась природой, искусством, училась водить автомобиль. Спросила, отчего мы начинаем движение по Золотому кольцу против часовой стрелки. Чуяла неладное, не зная, какое драматическое признание предстоит ей выслушать по ходу пути. Силы судьбы разверзли пред нами озеро расставаний». «Ты, значит, сам ее бросил, а теперь на судьбу валишь? Уж не гусак ли ты?» — спросил бы Покровский, подстраиваясь под высокий штиль Фарятьева, который разговаривал слишком уж вычурно. На самом деле про гусака не прозвучало. «Разве она цветок или письмо? Что вы понимаете? Самому взыскательному моралисту не в чем меня упрекнуть. Я отказываюсь от ее молодости, от ее свежести. Катя! Голубые бездонные очи! Я не смогу за ней надлежаще ухаживать. Я не хочу мешать ей встретить достойного друга, обеспеченного жильем, более солидным личным автотранспортом. А сам, значит, к Ярковой, у которой все в порядке с жильем. А будущее потенциальных детей?» ответил вопросом на вопрос Фарятьев. «Я должен был позаботиться о будущем детей». Сердце его долго разрывалось между юной Екатериной и Марией Александровной Ярковой, но после гибели Ярковой, старшей от кирпича, Фарятьев сделал свой выбор. Теперь Мария Александровна, у которой помимо квартиры есть еще и небольшая зимняя дачка, будет ему благодарна по гроб своих дней. «Ведь ей перевалило за бальзаковский возраст. Одно мое решение сделало ее счастливой, и в дальнейшем ее ждет много хорошего. Благо, потребности у нее не чрезмерны, характер покладистый». «Даже внешне на соплю похож», — сказал еще раз Жунев. К нему забегал, оказывается, Семшов-Сенцов, принес материалы, наработанные по Рае Абаулиной. «Ну-ка... сначала алиби. По документам с алиби довольно неплохо все у Раи Абаулиной. В момент убийства Ширшиковой она заканчивала вечернюю смену. В момент убийства Краевской, как уже и Кравцов выяснил, обслуживала банкет. И даже в жуткий миг гибели Ярковой от кирпича она была в ресторане. Обычно на вечернюю смену приходит позже, но тогда на беговой было собрание. Обсуждали график отпусков». «Но мы и не думали, что она сама бегала с асфальтом», — напомнил Жунев. «Да, думали по-другому, что бегать за нее с орудиями преступлений могли обученные хахли, а она сидела на диване и ногой показывала, какую бабушку рубануть». Разъяснил Семшов-Сенцов, наконец, и личности хахли, который на «Жигулях» цыганистый, отнюдь не кавказец, а Гена Перевалов, форцовщик с беговой. Его несколько раз задерживали, но там механизмы отработаны, как от ответственности уходить, и с ментами местными стабильные отношения. На данный момент Гена вполне на коне. В последние недели чуть-чуть нервный, ссорился даже пару раз с коллегами, но так, в пределах нормы. А на такси заезжает кадр посерьезнее. Юрий Николаевич, директор Треста на Семеновской и депутат районного совета депутатов трудящихся, ростом 192 сантиметра. «И что же, какие у них отношения с ней?» — спросил Покровский. «Кто, так сказать, кто?» Отношения, на первый взгляд, в обоих случаях комплексные. И там свертки, бутылки, конверты, активный обмен материальными ценностями. А с этой точки зрения Покровский нарисовал в воздухе руками недвусмысленную точку зрения. Говорю, похоже, что комплексные. Это предварительные данные. Интимной фотосъемки нет. «Каждому говорит про другого, что это просто деловой партнер», — предположил Покровский. «Бабуш найдет, что сказать». Покровский не стал Раю звонком предупреждать. Лучше попробовать врасплох. Из-за двери квартиры 13 было слышно, как кричит Василий Иванович. «Умерла! Умерла!» Радостно, приподнято. Не то, разумеется, Василий Иванович радовало, что Варвара Сергеевна умерла, а то, что он так ловко и точно отвечает на телефонный вопрос. Покровский позвонил. «Сейчас!» — закричал Василий Иванович. Потом шорох, шаги к двери, тут же шаги от двери. Снова крик «Сейчас!» Снова шорох, открыл. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — трубка болталась на проводе, стукалась о стену, гудела. «Трубку бросили!» — радостно прокомментировал Василий Иванович, хотя сам и бросил. «Кто спрашивал Варвару Сергеевну?» «Из музея!» «Странно. В музее прекрасно осведомлены, что Варвары Сергеевны нет в живых». «Я сказал, что она умерла!» — докладывал Василий Иванович. «Не стал говорить, что ее убили!» «Похвально, что вы проявили конспирацию», — одобрил Покровский. «А кто именно звонил?» «Некая женщина!» «Некая» чуть удивила в устах Василия Ивановича. «Хотя все верно, некая. И ничего больше не сказала». «Сказала!» — ответил и перетаптывается, считает, что дал ответ. «Насколько Василию Ивановичу можно доверять?» «Ему-то самому можно, а вот его утверждением...» «Вопрос». Раньше Варваре Сергеевне действительно звонили из музея, с работы, и у него как-то перескочило из прошлого. Нет, с кем-то ведь говорил Василий Иванович, и трубка на проводе болталась. Что сказала женщина? Что Варька хотела подарить музею икону. Вот оно. В каждом деле, из тех, что удалось довести до победного, есть такой переломный момент, когда будто лопается в воздухе невидимая струна. Негромкий звук, который меняет все. Что ж, 10 дней напряженной работы. Хотя, конечно, иной раз 10 месяцев прыгаешь, а дело уезжает в архив нераскрытым. Другой, значит, музей, если речь об иконе. Сама Краевская работала перед пенсией в музее авиации и космонавтики. Там иконы, если и нужны, то на растопку, если вдруг отопление отключат. «Вот хотел подарить икону, а потом не звонит, а она не могла звонить, она умерла. Убили ее!» Покровский посмотрел на опечатанную дверь комнаты Краевской. «Есть там за дверью икона. Но, как в анекдоте про милиционера и его день рождения, давай подарим ему книгу... У него уже есть книга. Икон, как и книг, могло быть больше одной. Эх, зайти в квартиру на 2 минуты раньше, до звонка, перехватил бы он трубку. «Скажите, Василий Иванович, это первый звонок Варваре Сергеевне со дня ее смерти?» «Первый, первый, со дня!» «Вот и пойми, правда ли это или просто поддакивает». Открылась дверь Раи Абаулиной. «Василий, кто к нам?» «О, это вы, товарищ офицер», — смутилась. «Я в таком виде...» Рая Абаульна была в розовом халате, на голове бигуди. «Ничего-ничего», — Покровский тоже немножко смутился. «Выходной у меня сегодня, вот я это...» «Вы со мной хотите поговорить? Заходите. Вы же не были у меня в комнате, а вам надо. Милиция, хочу все знать». В комнате много мебели, большая тахта, старинная ширма, трюмо, да неправдоподобие плотно заставленное пузырьками, склянками, флаконами, банками. Шкаф разинул пасть, оттуда вываливается розовое, голубое, лимонное. Рая Абаульна подошла, быстро запихнула. Но и на такте полно разноцветных женских вещей. Ночная кружевная рубаха, в частности. В Москве такую называют комбинацией, в Свердловске комбинашкой, в деревнях доводилось слышать комбине. Рая Абаульна поймала взгляд, усмехнулась, убрала комбинацию. На ногах у хозяйки тапочки с розовыми помпончиками, гитара с розовым бантом на грифе, цветной телевизор «Рекорд», на телевизоре вышитая салфетка, на салфетке книга «Мастера Маргарита» с закладкой ближе к середине, на полу неплохой ковер, на нем пустая бутылка из-под томянки, на подоконнике трехлитровые банки с натянутыми на них разноцветными париками, плитка электрическая двухконфорочная на тумбочке, рядом редкая вещь — гейзерная кофеварка. «Будьте кофе?» — спросила Рая баульно. «У меня хороший, только что намолола». «Не откажусь». Рая подошла к тумбочке, нагнулась, халат немного задрался, обнажил крепкие розовые икры кегли, очень упругие на вид. Покровский понимал, что в основе уверенности в невиновности Раи Абаулиной ее солнечная энергия, веселая праздничность. Надо быть осторожнее. На полу домотканые половички, на кровать подушки горкой, на стене коврик с лебедем, и тут же, по деревенской традиции, много фотографий в рамках. В центре лицо решительного мужчины из тех лиц, что будками называют. Рот большой, как у... «Брат», — догадался Покровский. «Наблюдает, стережет меня», — хихикнула Рая Абаульна. Глядя на упрямые скулы, на волевой рот, в настороженные глаза бригадира, Покровский вспомнил мужика из Пышмы, с которым довелось столкнуться лбами по одному делу. Не молод уже был, а мельхиоровую вилку на глазах Покровского пополам согнул. Его с семьей в порядке раскулачивания в середине 30-х из родных исп на Оке вывернули и пустили по дорогам без порток, а к началу войны он на Урале уже в председателе колхоза вышел. Вот и Рая, Бауриный брат, видно, что за человек. Каждый год может на «Москвич» сестре зарабатывать, да еще на мотоцикл мелочь останется. «Не поймали, значит, маньяка?» «Может, поймали», — зачем-то возразил Покровский. «Поймали бы, не пришли бы». «Тоже верно. Я ваших много вижу. Ресторанное дело беспокойное. Иллюзий не питаю, но думала, что маньяка милиция способна поймать. Он же всем угрожает. У милиционеров тоже мамы, бабушки», — говорила с веселым вызовом, как бы одновременно отделяя Покровского от всей прочей милиции, но как бы и не до конца отделяя. «Ну, раз с вызовом, вы удивитесь, Рая, но это не маньяк. У каждой смерти свои причины. Один из убийц уже пойман». Версию про псевдоманьяка трудно было бы Раю ввинтить. Да и нельзя, это к оперативной тайне относится. «Да что вы говорите?» — испугался Рая. «Наш пойман, который убил Варвару Сергеевну?» «Нет, не ваш пока». «А чей?» — спросила Рая Абаулина, обалдела, мотая головой. «Как так?» «Кофе хорошо вышел. Не то что вах-вах, но комплимент заслуживает». И Рая Абаулина видела, что комплимент искренний. «Это я уже в Москве насобачилась», — призналась Рая Абаулина. «Много мы, наверное, уже насобачились», — улыбнулся Покровский. «Я, не поверите, когда приехала, не понимала, зачем к пирожному ложечку подавать». Покровский улыбнулся. «В смысле, в деревне все руками едят?» «А теперь я и ложечкой его не ем. В нашем ресторане, конечно, ложечку, а в хороших местах к пирожному подают только специальную вилочку», — закончила Рая Абаулина. Покровский вспомнил подполковника Сиднева, который в столовой на Петровке ел ложкой даже пельмени и макароны. Утверждал, что вилочки, ножички и прочий застольный этикет не более чем манипуляция. Внимание от сути блюда отвлекает, чтобы воровать было легче. «Ваш пока не пойман», — сказал Покровский. «Но похоже, что у вашего убийства, как и у других, есть конкретный выгодоприобретатель, в том числе ищем среди соседей». «Среди нас? И среди меня тоже?» — мотнула головой Рая Абаулина и села, открыла рот от изумления. Ноги от растерянности так расставила, что лучше и не смотреть. «Я уверен, что вы ни при чем», — сказал Покровский. «Иначе бы не стал раскрывать тайну следствия. Но ведь лучше, что вы знаете, правда?» «Так а почему на меня-то думают?» — не слушал Рая Абаульна. «Из-за комнатки?» «Я на вас не думаю, но такая может быть логика. Сначала вы племянницу прописали, и тут же кто-то соседку упромыслил». «Что сделал?» «Убил». Упромыслил, так тоже говорят. Покровский не стал уточнять, кто так говорит. Рая Абаулина смотрела некоторое время в невидимую точку. Некрасивая была в этот момент совсем. Потом сказала: «Племянницу я прописала. Это план брата — в Москву ее двигать. Жить она думала тут, а я бы на съемную, в отдельную ушла. То, что старушка умрет или Василий Иванович в стационар...» Тут Рая Абаулина сделала небольшую паузу и продолжила очень решительно: «Да, я думала про это. Но в отдаленном разрезе, в будущем, я же им зла не желаю. Василий Иванович отличный мужик. Псих просто. Сестра у него дрянь, но чтобы... И что вы там думаете?» Постепенно Рая Абаулина стала говорить уже и с возмущением: «Что это я булыжником по голове Краевскую, что ли?» «Вы могли не сами, а руками Геннадия Перевалова или Юрия Николаевича». «Такая, значит, ваша версия?» — с негодованием спросила Рая Абаулина. Щеки ее пылали, глаза тоже пылали, но ярость ее не красила, а в другом смысле красила, в красный неприятный цвет. А тут еще халат, бигуди. Сразу стала выглядеть Рая Абаулина на 10 лет старше. «Рая, честное слово, я в это не верю», — мягко сказал Покровский. «Может, и неплохо, что Рая Абаулина резко подурнела. Не нужно ему ее очарование. Вы уже все про меня выяснили. И про Геннадия, значит, так раз так Перевалова, и про Юрия Николаевича». «Рая, согласитесь, вам пока жаловаться не на что. А то, что мы ваших друзей вычислили, это должно вас успокаивать. Умеем, значит, работать, истину выясним». «Вы сказали, что подозреваете меня». «Нет, я сказал, что мы всех людей, причастных к убитым, проверяем на наличие мотива». «Маньяку зачем мотив?» «А это, получается, не маньяк, вот ведь что». «Да, вы сказали». «Удивительно. А сколько всего на самом деле убийств? Слухи-то всякие». Рая сделала движение, будто хотела перекреститься, но не стала. «Сильно меньше, чем в слухах. И убийства прекратились». Рая сидела некоторое время молча, смотрела в пол. «Рая», — мягко сказал Покровский, — «еще раз даю честное слово, я с вами так откровенно беседую, потому что уверен в вашей непричастности. Даже надеюсь, вдруг вы по ходу беседы подскажете мне какую-нибудь мысль». «Это ваша работа мысли мыслить!» Мягкость Рая Абаулина восприняла как слабость. «Кому нужна старушка, ума не приложу. Может, увидела, что не надо?» «Щетка для волос на тахте, а на ней волосы». Покровский отвел взгляд. «Да», — сказал Покровский, — «так бывает. Еще у нас вариант, что это убийство с целью ограбления». Такого не было варианта, но вот ведь вывернула вдруг икона. «Варвара Сергеевна? Да у нее не было ничего. О, я за что она сидела, вы выяснили? Я все ваши секреты выспрошу». Будто спохватилась, поняла, что пережала с напористостью, включила немного кокетства, ноги при этом сомкнулись, губы дрогнули, но все уже по инерции. Та маленькая искорка, что проскочила между ними, затухает. Раскочегариться она и не могла. Покровская и Рая Абаулина оба хорошо это понимали. Покровский объяснил, Рая Абаулина искренне расстроилась и потемнела немного, как многие советские люди, когда поднимается тема, отношения к которой трудно не только высказать, но и сформулировать ввиду дефицита информации. Покровский вернул ее к основному вопросу. «Понимаю, старушка бедная, но у кого угодно может случайно оказаться какая-то ценная вещь. Старинное украшение, статуэтка, картина. Я знаю такие примеры». «Да откуда у нее?» Тут Рая Абаулина побледнела. Не потому что вспомнила, как Варвара Сергеевна бриллианты, допустим, на кухне вываривала в хвойном бульоне, чтобы ярче блестели. Другое вспомнила, что уходила как-то из дома, а Краевская с Бадаевым в коридоре были и что-то говорили про упавший ключ. То есть это Краевская говорила, что ключ не мог упасть... или выпасть, кажется. И как-то резануло Раю, что между ними напряжение, но она сразу вышла вон и забыла, а теперь вспомнила, знаете, в животе холодок. «Постойте, постойте, Краевская сказала, что ключ не мог выпасть. Какой ключ? Откуда?» «Не знаю. Я и не слушала, прошла быстро мимо. Да и не думала, мало ли какой ключ». «Вот именно. Отчего ж тогда холодок?» «Не знаю. Да я и забыла об этом. А вот теперь как-то...» Подробности разговора не вспоминалось, и не слышала их рая Баулина, но вспоминает сейчас, что соседи показались ей даже разозленными, что ли. Но тогда, конечно, в голову не пришло, да и сейчас не приходит. Чему приходить? А вот есть ощущение, что что-то не то. Интересная история. О каком ключе речь? Если Краевская о нем говорила, то и ключ ее. От ее комнаты, где могло скрываться сокровище. И когда же это произошло? Так, когда же выходило, что сразу, да, после праздника, на следующий день точно, то есть 10 мая. Очень интересная история. «Может, это связано? А вы не подумали сейчас, что я от себя подозрения отвожу?» — забеспокоилась Рая Абаурина. «Вы меня не сбивайте», — улыбнулся Покровский. «Я ничего такого не подумал, а вы меня на эту мысль сейчас наведете». «Я правду говорю?» «Рая, конечно». «Скажите, Варваре Сергеевне по телефону после ее гибели никто не звонил?» «Нет». «Нет, трубку с такими звонками Рая Абаурина не брала». Настроение у нее резко изменилось, как-то она замутилась, задергалась. Домыслила, понял Покровский, до конца ситуацию. Не очень приятно жить в одной квартире с потенциальным убийцей. Рая Абаулина встряхнулась и сказала: «Ну, я, кстати, задротика не боюсь, боксер хренов. Меж рогов вмажу, мало не будет». Немного подумала и добавила, что не верит, что Бадаев убийц, кишка тонка. Покровский согласился, что пока нет серьезных оснований. Встала, достала из шкафа коньяк обычной 3 звезды, 2 рюмки, налила себе и Покровскому, протянула рюмку без слов, чокнулись, рассказала почти неприятным голосом с капризными интонациями о своих проблемах с хахлями. Геннадий Перевалов в последнее время прям взбеленился. И так был нервным, а теперь весь будто молниями изнутри напичкан. На Раю Абаульну уже 2 раза руку поднимал и забутылил недавно еще случайно встреченной Томке одноклассницей. Зачем-то рассказал Рае об этом, да еще в самый, извините за выражение, неподходящий момент. А как-то разоткровенничался и пообещал, что если Рая захочет его оставить, то он ее придушит и ни секундочки не пожалеет. А Юрий Николаевич подарки делать стал реже, интересуется только встречами по конкретному вопросу, о каких-то совместных поездках, которые поначалу планировались, и думать забыл. Из культурной программы были пару раз в ресторане «Седьмое небо», да однажды позвал дурак на выставку продоформления 75. Покровский сочувственно хмыкнул, Рая быстро закивала: «Да, дескать, вот такая беда». «Это на ВДНХ такая выставка?» — спросил Покровский. «Леший знает, я не пошла. Зырит на еду, которой нет в магазинах. Это если у тебя мало еды, интересно. Да и то, чего интересного, дразнить себя только». «Там ведь даже не еда, а упаковки», — поддержала интонацию, хотя самому Покровскому было бы любопытно, как выглядят разные упаковки и этикетки. «Бывают варианты по республикам. Среднеазиаты или эстонцы иногда что-нибудь зажигательное отчебучат». «Ну да, Раиса Абаулина относилась к жизни серьезнее. Забавная сторона явлений ей была интересна меньше». «Ну вот». И Юрий Николаевич жутко боится, чтобы о его похождениях не узнали жена или в райсовете. «Он же депутат районный, не только трест у него. Требует, чтобы я к его району на пушечный выстрел не приближалась. А я в тех краях никогда не была на этой Семеновской». То, что Юрий Николаевич на Семеновской и Елизавета Ивановна, сестра Василия Ивановича, на Семеновской, Покровской уже отмечал, но смысла в этом для дела, кажется, нет. Вообще, по наблюдениям Раисы Абаулиной, Юрий Николаевич готов связь с ней прервать, но есть нюанс. Некоторое время назад он подарил сережки с бриллиантиками, с маленькими, но все равно. А тут встречались на даче, так он попросил их одеть, как правильно, надеть, хочет, дескать, полюбоваться. Нацепила, не жалко. И по ходу, значит, ночных наслаждений ее неловко за ухо дернул, мочка заболела, пришлось сережки вытащить. А утром глянь, на одной из них золотая душка погнута. У Рай подозрение, что сам депутат и погнул, пока она спала, и настойчиво так говорит: «Возьму, возьму, починю». В то утро помешало кое-что, пришлось им быстро собираться и разъезжаться отдельно оттуда. А потом снова звонит и говорит: «Дай сережки, починю». А Раиса Абаульна думает, что заберет и адьё на этом гудбай. Она и не против, конечно, адьё, но сережки с каких щей отдавать? Так завершила повествование о хахалях. «Уж и не знаю, кто б меня от них избавил». Закурила подряд вторую сигарету, ногу высоко закинула, обнажила, голубые жилки тянутся в известную сторону, так еще бедро замечательно развернуто, и снова видно почти все. И теперь Рая довольно это понимает, но решила не прикрываться, будто они уже после того, а так как того не могло быть, то остается вести себя как после. Покровский почувствовал одновременно неприязнь и желание помочь. Неприязнь от того, как ловко поймала Рай его ощущение некой, что ли, тени вины. Дескать, напугал ты меня, офицер, соседом-убийцей, а до этого глазки строил в служебных целях, ничего интересного в виду не имея. Ну и сделай что-нибудь для меня. И щедро засыпала Покровского ворохом своих проблем. Желание помочь тоже понятно почему. Не так долго орудия и я будут бить по мужчинам без промаху. Коротко, все знают русское лето. Чуть-чуть подумаешь, решила поднадавить. Несчастная женщина. Несчастная женщина, впрочем, ждет открытку на «Москвич», который сейчас стоит 4936 рублей. А, верно, брат-бригадир... Отец-племянец. На другом фото он вместе со своим и Раей Абаулиной отцом, приземистым стариком с густыми бровями, который, как Рая Абаулина сказала, и по сей день заведует в колхозе скотобойней. Смотрели оба с фотографии на Покровского с откровенным презрением. Заставляли подумать, насколько следует доверять Раисе Абаулиной, женщине из непростой, умеющей жить семьи. Ладно. Икона. Так ли много музеев в Москве, где можно увидеть иконы? Варвара Сергеевна разницу должна была знать. Наверняка обратилась не в музей советской армии, а по более подходящему адресу. Две подруги-блондинки дефилируют через Петровский парк навстречу Покровскому. Молоденькие, в одинаковых сиреневых платьях чуть выше колен, только одна еще в курточке и ноги в капроне, а другая голоногая и без курточки. Погода никак не устаканится. Вчера резко холодало, а сегодня опять потеплело, а завтра снова обещают дождь, не угадаешь, и кто-то эти ноги... Что кто-то эти ноги может заставать иногда на своих плечах? Откуда Покровский знает, что завтра обещают дождь? Вспомнил, слышал в коридоре Петровки. Итак, как Покровский подумал, обнаружив асфальт под скамейкой, что основная покушаемая Варвара Сергеевна, так оно пока и выходит. Гусак Фарятьев в желтых носочках отпадает вместе со своими барышнями. Панасенко скрывает валюту, но не убийство. В вину Раи Абаулиной Покровский не верил, несмотря на охлаждение, так сказать, привязанности. А для Бадаева появился, наконец, мотив. Икона. Плюс случай с ключом. Покровский едва не запел. Сдирался. Чебурашка из троллейбуса не вписывается. А так бы все совсем хорошо. Не мог же Бадаев нанять убийцу кавказца? Чушь. Огромный риск, и оплачивать такого исполнителя надо. И где его взять? Наймешь психа, который потом в расписных галошах будет по троллейбусам раскатывать. Или Бадаев два убийства Ширшкова и Краевской сам осуществил, а на последний спектакль нанял Чебурашку, который про убийство и не знает, а просто наплел ему боксер что-то. Тоже чушь, но меньше, кстати. Добрался до работы, сходил, написал объяснительную про потраченный патрон. На похоронах друга нельзя писать, но был, разумеется, на Петровке придуман выход из таких ситуаций. Выяснилось заодно, что давно пора было сдать зачет по стрельбе. Сунулся в тир, толпа каких-то штатских. А, усть-каменогорцы... Петровка была побратимом усть-Каменогорска. Этот прекрасный город раз в год присылал делегацию, которой служебные помещения Петровки и камеры с людьми не показывали, но в тир пострелять пускали. Усть-Каменогорцы же в ответ приглашали офицеров на Лосиный остров, где им была выделена опушка для высадки новых деревьев. Каждый год высаживалось до десятка саженцев, половину сажали офицеры Мура. Покровскому тоже пришлось через это пройти в первый год службы в Москве. В буфете встретил Кривокапу, который сказал, что на новых больших асфальтах частиц от нитяных перчаток нет, зато на них есть следы травы, цветов, прочей флоры. Покровский обрадовался. Получалось, что эти куски не напрямую с дороги в канаву попали, а лежали в парке, например, под скамейками. Приобрел в буфете бутылку кефира, походил с ней по коридорам, сел в холле у фикуса. Нет частиц перчаток, и ладно. Если верно предположение, что это Бадаев ненужный асфальт из-под скамеек уже после убийства в канаву перенес, то мог и голыми руками переносить. На асфальтовом Кусмане отпечатка пальца не зафиксировать. Но на первом-то куске есть ниточки, надевал перчатки. Ну, это ясно. Отпечаток можно оставить не только на орудии преступления, а на чем угодно. На вещах жертвы, на перекладине скамейки. Мало ли... Стоп. На склонах-то канавы та же трава, что и в парке. Нет доказательства, что эти асфальты лежали до канавы где-то еще. Зашел к Кривокапе, спросил, можно ли такой анализ забабахать, чтобы стало ясно, в какой именно части парка лежали куски асфальта. По цветочкам, по травке. Кривокапа мрачно посмотрел, тяжело. «В какой из двух частей парка?» — поспешил уточнить Покровский. «В канаве или под скамейками?» Кривокапа, видно, что не хотел говорить, сдерживал раздражение. Покровский таких очевидностей не понимает, но объяснил все же, даже почти без мата, что флора вряд ли разнится, а микроразницу уловить, уровень загрязнения выхлопными газами из-за ограды, это надо сложнейший суперанализ. Лаборатория Петровки не справится. Есть оборудование в разных военных НИИ. Если у Покровского есть 2-3 месяца подождать, можно попробовать написать начальству за... Ладно, ладно, ушел. Стоп. А ведь... Вот чурбан. Надо было еще на Красноармейской сообразить. Ну, хорошо, хоть сейчас сообразил. Ведь если речь о ключе Краевской, а этот ключ сейчас среди вещдоков в ее вещах, снова пошел к Кривокапе. Тот глянул волком, но Покровский только сел в углу, заполнил заявку на еще одну экспертизу. Проходил мимо кабинета Жунева, слышал, как изнутри поворачивается в замке ключ. Или закрылся Жунев, или наоборот открылся. Он закрывается днем на 15 минут и ест обед, принесенный из дома. У Жунева в кабинете волшебный прибор, произведенный в одном из капиталистических государств. Микроволновая печь. В ней можно разогревать рис и паровые котлеты. Жунев слушал внимательно, щупал бритый подбородок. Спросил, дослушав: «Думаешь, хотел слепок с ключа сделать? Логично было бы. Узнал про икону, решил присвоить. Подкараулил момент, когда ключ в двери, а соседка, например, в туалете, приложил пластилин или еще что. Логично, сука. А как узнал? Мог увидеть, когда с трубой помогал. Давненько. Согласен, нужно было время созреть. Кроме того, исчезла записная книжка Краевской. Мало шансов, что она ее случайно с мусором вынесла. Получается, был кто-то чужой в комнате. Предположим. Предположим, боксер узнал про икону. Но почему просто не украсть? А, да, она бы поняла, что это он. Конечно, икону видел, а если еще и ключ хватал, ты ключ отнес Кривокапе? Отнес. А официантка не могла сама ключ скопировать? А теперь на соседа валит. Ну, даже немножко и растерялся Покровский. Могла, наверное. Но, знаешь, по личному впечатлению, симпатичная баба, нахмурился Жунев. Симпатичная, сказал Покровский, но дело не в этом. «Не знаю. Ты не замыкайся на боксере, Покровский. Ты ее хахали видел уже?» «Нет пока». Покровский не спешил, если честно. «Хорошо, допустим, Раиса Абаулина — суперхитрая преступница, Покровского вокруг пальца обвела. Но не стала бы она, наверное, сообщников таких выбирать, болезнележащих. А Жунёв хмурится. Кажется ему, что у Покровского крен в версии, не надо сейчас лишнего напряжения. Увижу, конечно. Их только вычислили. Тут не знаешь, за что хвататься. Я бы еще и в Красноурицк слетал по бадаевским следам. Опять 25. Слушай, интуиция. Вот Сержа из Петербурга не нашли. Чуял же я, что надо найти. Подожди, хахали в Москве. Давай ты сначала... Я могу сам не лететь в Красноурицк. Можно Кравцову закинуть. Затрещал телефон. Жунёв снял трубку, выслушал. Поморщился. Спросил, а мы тут при чем? Наши все на севере, бабуськи. Покровский заерзал. «Да что твою мать делать? Ничего не поделать!» — сказал в трубку Жунёв. Положил трубку на рычаг, встал. «Едем!» «Куда?» — спросил Покровский. «На автозаводскую. Непонятная мертвая старуха нашлась». «Как это непонятная?» «Непонятно, откуда взялась. А старухи все теперь наши считаются, шцебых». «Что значит нашлась? На улице? В морге!» «Что за черт? А в морге откуда?» «Это и неизвестно, откуда она в морге!» Марина Мурашова оказалась свободна, удачно. Побежала этажом выше за сумочкой. Жунёв пошел вниз. Покровский ждал Марину. Смотрел, как этот из парткома меняет подпись под снимком на доске почета. Черепанова из бухгалтерии получила очередное звание. Нужно внести соответствие. Покровский подумал, что будет, если предложить ему размещать на доске почета фото не только людей, но и особо отличившихся служебных собак. «На той неделе, Плутон, как ловко убийцу в Чертаново по горячим следам, да?» Не стал заводить этот разговор. Вдруг Гога Пирамидин вывернул из-за угла. У него тоже долг по стрельбе, и тоже усть-каменогорцы не позволили этот долг вернуть, чтобы уж они скорее взяли в побратимы какое-нибудь министерство легкой промышленности. Им же самим толку больше. «Ну что я сейчас расскажу вам про боксера? Где Жунёв?» «В машине. Едем на труп, старушкин». Гога, конечно, вызвался тоже ехать смотреть на труп. Каблуки Марины Мурашовой уже цокали по мрамору лестницы. Жунёв в машине ждал, читал бумаги. Не сразу заметил, что и Гога Пирамидин сел. Уже когда колхозную проехали, увидел его в зеркале заднего вида, не удивился. Спросил, что нового. «Семшов-Сенцов видел Бадаева в серой куртке», — гордо сообщил Гога Пирамидин. «Что-то грузили большое, он тоже участвовал и специально переоделся, куртка у него там хранится. И она ему слегка маловата». «Мало ли в серой куртке», — сказал Жунёв. «Много ли?» — возразил Пирамидин. «Потому что Бадаев сутулился чуть-чуть». «Что? А? А?» И Марина, и Покровская, и Жунёв все начали удивляться, и тут же все поняли. Если руки в карманы куртки засунешь, которая тебе мала, то неизбежно сутулишься. «От ты, скот обосранный!» — неожиданно непосредственно отреагировал Жунёв. «Что теперь? Показываем его, значит, этому козлу от Панасенки?» «Да, надо показывать, если такие новости. Нужно завтра же организовать. Зависит еще от козлов от этих. Официанткиных хахалей тоже не забываем», — вспомнил Жунёв и строго посмотрел на Покровского. «Не забываем, конечно, но у депутата рост 192 сантиметра. Геннадия Перевалова этого, да, надо показать». Морг при большой больнице. Здоровенный, на фасаде мозаика. Мальчик с песиком бредут по сосновому бору, собирают грибы. То есть собирает мальчик, а песик просто наслаждается универсумом и своим местом в нем. Другой пес, настоящий, цвета моркови, сидел на скамейке у входа, жмурился, ловил вечернее тепло. Увидел людей, заколошматил себя по уху задней лапой. Окна на фасаде замазаны до середины белой масляной краской. Закатное солнце играет в стеклах. Золото с молоком. Делегацию встретила женщина в белом. повела через анфиладу мертвецких, кафельный пол, серо-черные клетки. В одном из залов прошли мимо огромного зеленоватого мраморного стола для вскрытий, на краю которого блестел забытый скальпель и лежала розовая хирургическая перчатка. Ближе к центру стола скомкалось белое полотенце. Микроскопический, но несомненный, так называемый специфический запах делал воздух немножечко желтым. Вошли в последнюю мертвецкую, на середине каталка, тело, прикрытое серой простыней. Жунев, Гогопирамидин и Марина Мурашова придвинулись вплотную, Покровский подстал. Женщина в белом сняла простыню. — Позвольте, — сказала Марина Мурашова, — трупу-то немолодой труп. — Старуха, так и сказали, — сказал Жунев, — хотя да, странный вид. «Я в том смысле, что умерла эта женщина», — продолжила Марина. «Качественно она заморожена. Сложно определить. Но давно? Когда она умерла?» Покровский тоже глянул на труп. Лицо цвета поседевшего инея, если можно так выразиться, да даже если и нельзя. «Если апокалипсис будет сопровождаться маршем мертвых старух с косами, то лица у них будут именно такие». «Я не знаю, когда», — сказала женщина в белом. «Как не знаете? Вот же бирка». «По бирке это совсем другой покойник. Покойница, которую полгода назад похоронили». «Полгода?» — крякнул Жунев. «Может, и полгода лежит», — сказала Марина. «Несколько недель точно». «Значит, не наша», — облегченно сказал Покровский. «Старушка не наша, а дело теперь наше», — сказал Жунев. «Нам с тобой, Покровский, нужно вручить значок «Заслуженный геронтовед». «Геронтовод», — сказал Покровский. «Геронтофил», — расхохотался Гогопирамидин. Женщина в белом и в очках в белой оправе сердито ткнула себе посреди переносицы. Не разделяла веселье. «Что ж случилось? Вышла из строя какая-то ерунда по линии электрооборудования. Обесточился незначительный участок. В морге это коснулось одного небольшого зала с запасным холодильником. Ну, мест не хватало. Чем морги лучше трамваев и ресторанов? И запасной холодильник тоже часто был заполнен. 6 единиц нужно было срочно передислоцировать из него в другой холодильник. Замглавврача, непосредственно отвечавший за морг, был в отгуле, повез семейство на дачу. Операцию возглавила Инга Игоревна, зав. Одним из отделений. Все трупы снабжены бирками из непромокаемого материала, коричневого, тоже довольно отвратного оттенка. При работе, естественно, соблюдали формальности, фиксировали перемещения в журнале. Каково же было удивление Инги Игоревны, когда выяснилось, что одна из покойниц, которая по документам благополучно проследовала на кремацию в середине декабря, согласно бирке, провела остаток зимы и весну в запасном холодильнике. Лаборант работает недавно, говорит, что по этому трупу информация у сменщика. У сменщика домашний телефон занят и занят. Главврач прибежал, сидит, пьет валерьянку. Сторож ничего не знает. Инга Игоревна вызвала милицию. «Приехали, главное, такой толпой», — сказал Жунев, достал сигареты, сунул одну в рот. «Вы извините, у нас медицинское учреждение, курить нельзя», — сказала Инга Игоревна. «Как же вы тут живете?» — сочувственно сказал Жунев, оглядываясь по сторонам. «Выйдем, может, на воздух?» — предложил Покровский. «Другого лаборанта надо найти. Или этого зама. Все ясно станет», — сказал Гогопирамидин. «Где у зама дача? И лаборант где живет?» Лаборант-сменщик, оказалось, жил совсем близко. Скромно сидел дома, слушал маяк. А что телефон занят, так он спаренный, а в той другой квартире две разведенки и каждый по девочке-подростку. Трубку передают, как эстафетную палочку. Гогопирамидин привез лаборанта через полчаса. Пока ездил, Жунев оформлял дело, а Покровский с Мариной Мурашовой пошли прогуляться. Больница на территории бывшей усадьбы, частично сохранившейся, административный корпус в барском доме, а на отшибе небольшой пруд, старая ограда с перилами-кегельками и даже грустный дореволюционный лев без хвоста. Сели на деревянную скамью, испещренную выцарапанными и вырезанными надписями. Есть даже «Марина плюс Саша». Обращать внимание Марины на эту надпись Покровской не стал. Даже, наоборот, сел на нее, чтобы Марина не заметила. «Хорошо тебе было на Урале?» — спросила Марина. «Гостю везде хорошо». «Это точно. Ты же поездом? Сколько это часов?» «Туда поездом, обратно уж прилетел. 30 часов я ехал». «Ого-го! Большой кусок жизни. Что привез оттуда?» «Так что, ничего. А, мне подарили стиральную машинку «Малютка». «Поздравляю, Покровский, наслышано. Впрямь удобная машинка, впрямь маленькая. И удобная тоже. Покровский что мог, в прачечную сдавал и в химчистку. Но для трусов, носков, майк — это не выход. И для этой категории одежды маленькая машинка очень даже замечательно подходила. Но не говорит же с Мариной о трусах, носках. Смешно, что делают ее на том же «Уралмаше», где шагающие экскаваторы. У них до 100 метров стрела». Да что экскаваторы? Покровский слышал гордую формулу, что «Малютку» спроектировали те же инженеры, что проектируют атомные станции. Покровский не был уверен, что это правильно с точки зрения всесоюзной экономики, но звучало увесисто. Да, микромир переходит в макромир. Покровскому с Мариной всегда было хорошо, не неловко. Солнце закатилось за больничные корпуса, повеяло прохладой. Покровский снял пиджак, накинул на плечи Марине. «А что ты делал в поезде, расскажи?» «Книгу читал про недостающее звено». «Тебе каждый день на работе недостающих звеньев не достает?» «Нет, это другое, про эволюцию. Археологи нашли много последних обезьян и много первых людей». А вот переходного существа, которое как раз ровненько между обезьяной и человеком, найти никак не могут. Нашли недавно на Суматре, глядь, снова немного не то. Покровский начал рассказывать с энтузиазмом, а потом вспомнил о выводе, к которому пришел на середине книги, где-то за Казанью, и сказал с совсем другой интонацией. «С другой стороны, какая разница? Я имею в виду для меня». «Не очень большая», — согласилась Марина Мурашова. «У меня иногда ощущение, что тебе все равно, что читать». «Часто бывает, что читаю, а содержание мимо. О другом думаю», — согласился Покровский. «Но при этом оно как бы не совсем мимо, как еда. Не всегда понимаешь, что ешь, но насыщаешься». «Вот я и говорю. А в окно смотрел?» «В окно Покровский, конечно, смотрел. Любил это дело». Мелькает, проплывает, перелески, перегоны, склоны и зеленя. Телеграфный провод поднимается, поднимается, натыкается на столб, срывается вниз, заново начинает медленный подъем. Мальчик и девочка машут на холме или за околицей поезда руками, платочком. Одно из самых трогательных на свете зрелищ до слез. Женщина согнулась над грядкой, собака лакает из лужи. Лесополосы, мосты, вода меж стремительно перекрещивающихся железяк. Косые лучи солнца делают, сами знаете что. Разделить это ощущение с кем-нибудь приятно и интересно. А рассказывать тут нечего. А попутчики? Вареная курица была? Еще бы и не одна. Но тут вернулся Пирамидин. Доставленный лаборант заявил, что о стационарном трупе ему известно, но лежит он в холодильнике, по словам замглавврача Туркина, вполне официально, в рамках некоего научного эксперимента, где дачу Туркина тоже выяснили недалеко за Дмитровым, 90 километров от Москвы. Никому не захотелось форсировать события. Куда он денется, этот научный экспериментатор? Завтра явится. На работу.